Ненастье. Дождь дороги заболотил, ветер режет их стекло, он платок срывает с ветел и стрижет их наголо. Листья шлепаются озимь, едут люди с похорон, потный трактор пашет озимь восемь дисковых барон. Черной вспаханной зябью листья залетают в пруд, и по возмущенной ряби кораблями в ряд плывут. Брызжет дождик через сито, крепнет холод напор, точно все стыдом покрыто, точно в осени позор, точно срамы, поругань в стаях листьев и ворон, и дожде, и урагане, хлещущих со всех сторон. 1956 год.